Максим Степанов. Работа допоздна. От яркого света монитора в темноте начали зудеть глаза. Стук клавиш отдавался эхом по кабинету. Неудивительно, ведь я остался один в этом чертовом офисе, разве что где-то по этажу бродил старый охранник Петр Васильевич. Краем глаза заметил настенные часы, которые уже буквально кричали, что пора домой. «Да», — сказал я на выдохе, — «в 21:59 пора бы и домой уже идти». Через минуту меня снова проведает Петр Васильевич, чтобы убедиться, закрыл я дверь в кабинет после своего ухода. Если бы не этот чертов отчет, то я бы был уже давно дома. Больше никакой работы допоздна. Меня отвлекли два стука в дверь, между которыми был одинаковый промежуток времени, примерно в одну секунду. Характерный стук Петра Васильевича, который, проявляя искреннюю любезность, не желал меня сильно беспокоить и отвлекать от работы. «Вы еще тут?» — спросил Петр Васильевич, даже не заглядывая в кабинет. «Да-да, Васильевич, скоро домой пойду». Петр Васильевич убедился, что я на месте, и молча скрылся в темноте коридора. За столько лет он уже наизусть знал все закоулки офиса и мог без труда добраться в любое место, даже ни разу не запнувшись. Утром на проходной он любил громко здороваться и желать хорошего дня. Сегодня я сильно опоздал и уже не застал его за теплыми пожеланиями. В коридоре послышался какой-то шум, словно упало ведро уборщицы, об которое вечно запинаются сотрудники. Это оторвало меня от работы, но я был слишком обессилен, чтобы встать и проверить коридор. Но уже через пару минут этот стук повторился, и мне пришлось выйти из кабинета. Темный коридор излучал чрезмерную тишину. Даже тихий писк активной сигнализации не доносился с другого конца. «Васильич, ты шумишь? Фонарик надо с собой носить». Но Васильич ничего не ответил. Наверное, уже спустился к себе в пункт охраны. Видать, уже настолько постарел, что начал спотыкаться. Я сделал еще пару шагов в темном коридоре, чтобы добраться до выключателя, но, к моему удивлению, свет так и не загорелся. Видимо, Петр Васильевич уже заботливо отрубил свет в щитке, оставив включенным лишь мой кабинет. Вот старый. Я же говорил ему, чтобы он не выключал свет на этаже. Мне потом как добираться до двери-то? Сев обратно за компьютер, я обнаружил, что время неумолимо идет вперед. На компьютерных часах виднелись красивые цифры 22-22. Так, все. В 23:00 иду домой. Доделаю или нет? Все равно голова уже почти не варит. Продуктивно доработать снова мне помешал телефонный звонок от коллеги. «Да, Костян, слушаю». «Это, Серег, ты еще в офисе тухнешь?» «Работаю». «А, слушай, можешь мне помочь, пожалуйста? Забыл файл один с компьютера своего перекинуть. На почту отправить?» «Да, да, пожалуйста, а то завтра не смогу ведь. Все уйдут на похороны». Я ради приличия хотел спросить, на чьи похороны все уйдут, но был настолько измотан, что предпочел избавить себя от лишних разговоров. «Ага, давай, повиси. Пароль продиктуешь?» Я направился в соседний кабинет, в котором сидел Костян. «Черт, в этой темноте хоть глаз выколи. Давай там ничего не выключай, пока не скинешь мне файл». Я еле добрался до двери соседнего кабинета, расставляя в темноте одну руку перед собой, как вдруг в конце коридора снова раздался неизвестный стук. «Ты упал там, что ли?» — подкалывая, спрашивал Костян. «Нет, стучит фигня какая-то, в темноте не видно». Я разблокировал дверь и вошел в офис, нажав пальцами на выключатель. «Твою мать!» «Кто там, Серег? Забыл комп какой у меня?» «Нет, кабинет обесточен, электричество вырубили». «А, точняк, время же позднее. Так всегда делают после 21:00. Сейчас до охранника дозвонюсь, скажу, чтобы врубил снова». «Да он пока доковыляет до щитка со своей коморки, уже рассвет наступит. Я тебе скажу, где щиток, сам включишь. Там делов на 2 минуты». «Я не попрусь в эту темноту. Фонарик включи на телефоне и иди, чего ты как бабка старая. Не работает у меня фонарик. Телефон вчера утопил, теперь с кирпичом хожу. Серег, я тебе отдам свой старый хороший телефон, скинь только один файл, а?» «Хрен с тобой, уговорил. Телефон оставь себе. Спасибо, дружище. Помнишь, где кабинет отдела продвижения?» «Да, в конце коридора около выхода. Вот, справа от их кабинета будет висеть щиток». Я вынырнул из кабинета в густую темноту. Немного пути освещалось светом из моего кабинета, а дальше словно глаза закрыл. «Ну что, дошел?» — подгонял меня Костян. «Погоди ты!» «Жду. Я отойду в туалет и вернусь. Трубку оставлю, чтобы не смущать журчанием». Я снова выставил руку вперед, не желая уткнуться головой в какую-нибудь стену. Шаг за шагом я медленно пробирался вглубь коридора, ориентируясь исключительно по памяти. Темнота окутывала меня полностью, возрастая плотной преградой на моем пути. По моим расчетам, я преодолел где-то половину длины коридора. Стало слишком тихо, когда Костян отлучился по делам. Я так переволновался, что стал слышать биение собственного сердца, каждый удар которого отдавался мне в уши. Сделать следующий шаг становилось все труднее, словно к ногам привязали гири. Тихо и осторожно я ступал в темноте, словно боялся напороться на мину. Дыхание участилось, грудь вздымается с трудом. Я никогда не думал, что настолько боюсь темноты. По телу пробежала дрожь, а волосы встали дыбом. Легкий ветерок от сквозняка прикоснулся ко мне, словно кто-то вскользь задел меня шелковым одеянием. Резкий стук раздался справа от меня. Я не выдержал и невольно дернулся от страха. Дверь кабинета отдела рекламы осталась незапертой, и сквозняк из открытого окна отворял ее, когда сила ветра преодолевала сопротивление. Доводчики двери не срабатывают, и она с громким стуком закрывается снова. «Дошел?» – неожиданно спросил Костян. «Да я тут чуть штаны не наделал. Эти тупни с рекламы снова не заперли дверь, и ее долбят сквозняком. Ты как мелкий пацан. Закрой на сигналку и иди дальше, а то мы так с тобой провозимся до завтра». Я нащупал ручку в темноте и толкнул дверь, чтобы она захлопнулась. Карточку приложил к считывателю, и сигнализация издала тихий, характерный одиночный писк. Снова развернувшись в сторону щитка, я направил свое тело в нужном направлении и, прикладывая нечеловеческие усилия, заставлял каждую ногу передвигаться. Рука служила мне глазами. Я крался на ощупь, стараясь не закричать, как девка, прямо в трубку Костяну. Наконец я уперся рукой в дверь кабинета отдела продвижения. Немного сместившись вправо, я нащупал щиток и открыл пластиковое забрало. «Слышу, нашел щиток. Первый рычаг слева». «Отлично», — сказал я и поднял рычаг. Я побрел обратно, нащупав слева от меня выключатель, чтобы включить свет в коридоре. Пустые щелчки выключателя не обрадовали меня. Темнота никуда не делась. «Точно. Рычаг для коридора не поднял ведь». «Костян, а рычаг для коридора какой?» «Так откуда ж я знаю? Только от своего кабинета в курсе». «Тогда подниму все». Я заколебался бродить в темноте. «Нет, не надо, сработает сигнализация. Надо сначала у охраны включить на посту. Хочешь, чтобы тебе босс по шее отвесил? Заложенный выезд ГБР с тебя вычтут». «К черту, так дойду». Я решился пройти по темному коридору скорее из-за злости, а не из-за смелости. Руку перед собой я все-таки выставил, но шел уже гораздо быстрее. Поджилки все же тряслись, но ноги уже семенили чаще. Тьма не казалась уже такой странной и всепоглощающей. Я почти добрался обратно, как моя рука уперлась во что-то необычно теплое. Скорее даже кого-то. От неожиданности я вскрикнул, и мой телефон выпал из рук. «Кто здесь?» «Это я», — послышался знакомый старческий голос. «Петр Васильевич, ты что ли?» «Ага». «Как ты прошел мимо меня? Я только что был рядом с выходом». «Я не ходил. послышался голос из темноты. Петр Васильевич стоял прямо передо мной, но я никак не мог разглядеть его из-за густой коридорной темноты. «Вы зашли в кабинет рекламщиков, что ли?» «Я-то думаю, чего дверь открыта?» «Да», — коротко ответил Васильевич. «Видимо, старому стало совсем туго даже сказать пару слов». «Ну, вы меня и напугали. Я сейчас с компа Косте Новикову пару файлов перекину и закругляюсь». «Хорошо». «Вы сразу хотите закрыть за мной дверь на этаж?» «Да». «Ладно, не бродите по темноте только, а то я еще одно столкновение с вами не переживу. Подождите в моем кабинете, пожалуйста». «Хорошо». Петр Васильевич развернулся, и шаркающие шаги стали удаляться в темноте, пока совсем не скрылись в темной пучине. Через несколько секунд дверь моего кабинета, который находился за углом коридора, открылась, и свет из помещения немного осветил пол. Я увидел, куда закатился мой телефон, и спешил подоспеть к нему. На ходу подняв телефон, я направился в сторону кабинета Костяна. Из трубки доносился громкий голос коллеги, который явно был обеспокоен тем, что я неожиданно потерялся. «Серег!» «Да не ори ты уже, оглохну! Тут я!» Телефон выронил, когда столкнулся с Петром Васильевичем, и... «Серега!» — не успокаивался Костян. «Какой нахрен Петр Васильевич?» «Охранник наш забыл, что ли? Старый щуплый такой, здоровается всегда утром», — отвечал я, уже добравшись до кабинета Костяна. «Ты точно поехал на работе. Петр Васильевич умер. Мы к нему завтра на похороны идем». Холодок пробежал по спине. Дрожь заставила трепетать все тело. Ноги будто окаменели. Я не мог заставить себя сдвинуться даже на сантиметр. «Ты уверен, что это был Петр Васильевич?» «Уже не знаю». «Серега, никуда не уходи, спрячься, я ментов вызову», — сказал Костян и бросил трубку. Остаться одному — последнее, чего мне хотелось. Пустой занавес темноты немного развеивался светом, который исходил из моего кабинета. Я замешкался, когда открывал дверь кабинета Костяна. Не мог попасть ключом в замок. Еле волоча пальцами, чтобы открыть кабинет, позади меня увеличивалась яркость и послышался небольшой скрип двери моего кабинета. Руки затряслись еще сильнее, и мои ключи с грохотом упали на пол. Я спиной чувствовал, что кто-то приближается сзади. Шаркающие шаги уже слышались почти вплотную, пока незнакомец не остановился рядом со мной. «Вам помочь?» – произнес он голосом Петра Васильевича. «Нет», – еле ответил я, заставив себя открыть рот. Неизвестный наклонился вниз и поднял связку ключей, поднеся к моей руке. Еле освещенные пальцы почти ничем не отличались от обычных старческих рук Васильевича, кроме мерзкого отсутствия ногтей на всех пальцах. Я все еще не решался обернуться назад. Мои коленки предательски тряслись, выдавая меня с потрохами. Если это вор, то он не стал бы так глупо светиться. Если это убийца, то не играл бы в такие глупые игры. Я собрал волю в кулак и потянулся за связкой ключей. Если я решусь бежать, то без карточки я не смогу открыть двери. Как только мои пальцы коснулись связки ключей, старая костлявая рука незнакомца схватила меня за запястье и потянула к себе. Меня силой развернул неизвестный, и я увидел перед собой человека без лица. Словно каждое отверстие на его теле, каждая неровность были затянуты кожей. Леденящий ступор мгновенно охватил мое тело, заставив меня перестать оказывать сопротивление. Мои глаза стали невольно закрываться, а рот затягиваться чем-то неизвестным. Вскоре я перестал видеть, говорить, слышать и дышать. С моих пальцев пропали ногти, а кожа стала дряблой и облезлой. «Новиков, куда подевался Тополев?» — задала мне сходу вопрос начальница отдела. «Я без понятия. Последний раз мы с ним созванивались вчера вечером. Он допоздна заработался и остался один в офисе. Я подумал, что к нему залез вор и вызвал полицию. Потом он перезвонил, сказал, что все в порядке, что заработал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Работался и пойдет домой. А что там за история с охранником? Да ему показалось, что в офисе был Петр Васильевич, хотя он уже... Да, поняла. Где график? Да вчера мне должен был скинуть Тополев, но... Отговорки ваши... Сегодня, чтобы было. 21:59. Раздался громкий стук в коридоре. Что там за хрень? Ай, ладно. Доделаю чертов график и домой. И так заработался допоздна. Стук в дверь быстро отдернула меня. Кто там? Охрана? Сейчас, я закончу и выключу сам, спасибо. Это я. Знакомый голос заставил меня встрепенуться. Это же Серега. Гад. Из-за него сейчас тухну тут в офисе. Эй, прохвост, тяжело было скинуть файлы вчера? Говорил я, направляясь к двери. Вам помочь? Послышался голос за дверью. Резко дернув за ручку, не отойдя от плохих эмоций, я уже намеревался высказать Сереге все, что я о нем думаю. Увиденное повергло меня в шок. Вместо Сереги передо мной стояло неизвестное существо. Глаза, нос, уши и рот которого были затянуты старой, дряблой и обвисшей кожей.